14. Последовала пауза, достаточно долгая, чтобы я подумал, что все-таки ошибся, и сейчас услышу: «Я не Сейди, а просто один поц, который неправильно набрал номер». Потом она спросила: «Как ты узнал, что это я?» Я почти что ответил: «Гармония», и она могла бы это понять, но могла бы в данной ситуации меня не устраивало. Разговор предстоял важный, и я не хотел напортачить. Никоим образом не хотел напортачить. Поэтому в последующем диалоге с моей стороны участвовали двое. Джордж, который говорил вслух, и Джейк, который находился внутри, говоря все то, что не мог сказать Джордж. Возможно, в любом разговоре, когда на кону стоит любовь, с каждой стороны участвуют по двое. «Потому что я думал о тебе весь день», — ответил я. «Я думал о тебе все лето». «Как ты?» «Отлично. Мне одиноко». «Как ты? Как прошло лето? Ты все сделала? Законным образом порвала все связи со своим странным мужем?» «Да, решенный вопрос. Так ведь ты частенько говоришь, Джордж? Решенный вопрос?» «Пожалуй. Как школа? Как библиотека?» «Джордж, мы будем продолжать в том же духе или собираемся поговорить?» «Хорошо». Я уселся на продавленный, купленный на распродаже диван. «Давай поговорим. Ты в порядке?» «Да, но я несчастна и растеряна». Она помялась, потом продолжила. «Летом я работала в Харрисе, ты, вероятно, знаешь, официанткой, разносила коктейли и кое-кого встретила». «Да? Черт». «Да, очень милого мужчину. Обаятельного, джентльмена, чуть моложе 40. Его зовут Роджер Биттон. Он помощник сенатора-республиканца от Калифорнии, Тома Кучела, заместитель лидера фракции меньшинства в Сенате. Я про Кучела, не Роджера». Она засмеялась, но не так, как смеются над чем-то веселым. «Я должен радоваться тому, что ты встретила кого-то милого». «Не знаю, Джордж. Ты рад?» «Нет. Я хочу его убить». «Роджер симпатичный», — говорила она бесстрастным голосом. «Приятный в общении. Учился в Йейле. Он знает, чем занять девушку, чтобы она хорошо провела время. И он высокий». Тут мое второе «я» более не пожелало молчать. «Я хочу его убить». Она рассмеялась, и в этом смехе слышалось облегчение. «Я говорю это не для того, чтобы причинить тебе боль или испортить настроение». «Правда? А для чего ты мне это говоришь?» «Мы встречались раза 3 или 4. Он меня целовал. Мы немного обнимались, как дети». «Я хочу не просто убить его, я хочу убить его медленно». «Но это не так, как с тобой. Может, станет со временем, может и нет. Он дал мне свой номер в Вашингтоне и просил позвонить, если я... Как это он сказал? Если устанешь ставить книги на полки и вздыхать по ушедшей любви. Я думаю, смысл такой. Он говорит, что бывает в разных местах, и ему нужна хорошая женщина, чтобы сопровождать его. Он думает, что я могла бы стать такой женщиной. Разумеется, мужчины часто это говорят. Я не такая наивная, как прежде. Но иногда они говорят серьезно». «Сейди». «Однако все было не так, как с тобой». Ее голос звучал отстраненно, задумчиво, и впервые у меня возникло подозрение. Может, что-то не так в ее жизни, помимо личных переживаний? Может, она больна? «Если говорить о светлой стороне, то швабра точно не просматривалась. Разумеется, иногда мужчины прячут швабру, верно? Джонни вот прятал. И ты тоже, Джош». «Сейди». «Что?» «Ты прячешь швабру?» Последовала пауза. Более продолжительная, чем в начале разговора, когда я назвал ее по имени, и более продолжительная, чем я ожидал. Наконец она ответила: «Я не понимаю, о чем ты». «Судя по голосу, ты сама не своя, вот и все». «Я же сказала тебе, что растеряна. И мне грустно, потому что ты все еще не готов сказать мне правду, верно?» «Сказал бы, если бы мог». «Хочешь знать кое-что интересное? У тебя в Джоди добрые друзья, и никто из них не знает, где ты живешь». Сэйди. Ты говоришь, что в Далласе, но твоя телефонная станция — Элмхерст, а это в Форт-Уорте. Я об этом не подумал. И о чем я еще не подумал? Сэйди, я могу лишь сказать тебе, что делаю очень важное... Да, я в этом уверена. Как и в том, что сенатор Кучел делает очень важное дело. И Роджер пытался мне это сказать, а также намекал, что я, если присоединюсь к нему в Вашингтоне, буду сидеть у подножия власти или у двери в истории, или что-то такое. Власть возбуждает его. Это то немногое, что может в нем не нравиться. Но я думала, и думаю до сих пор, кто я такая, чтобы сидеть у подножия власти? Я всего лишь разведенная библиотекарша. «И кто я такой, чтобы стоять в дверях истории?» — изрек я. «Что? Что ты сказал, Джордж?» «Ничего, милая». «Может, тебе лучше не называть меня так?» «Извини. Мне не за что извиняться. Так о чем мы говорим?» «Можем ли ты и я воспринимать нас как мы или нет? Наверное, все бы упростилось, если бы ты сказал мне, почему ты в Техасе. Потому что я знаю, ты приехал сюда не для того, чтобы писать книгу или учить детей в школе». «Очень может быть, что рассказать тебе это значит подвергнуть тебя опасности». «Мы все в опасности. В этом я согласна с Джонни. Рассказать тебе то, что я узнала от Роджера». «Давай». «Где он тебе это рассказал, Сэйди? Вы вели этот разговор в вертикальном или горизонтальном положении?» «Он пропустил стаканчик другой и разговорился. Мы были в его номере отеля, но ты не волнуйся. Мои ноги оставались на полу, а одежда на мне». «Я и не волнуюсь». «Если не волнуешься, то ты меня разочаровал». «Хорошо, я волнуюсь. Так что он тебе рассказал?» «По его словам, ходит слух о важном событии в Карибском море этой осенью или зимой. Подавление очага напряженности. Я предположил, что он имеет в виду Кубу, а он сказал, этот идиот JFK собирается поставить нас раком, чтобы показать, что у него есть яйца». Я вспомнил всю ту чушь о конце света, которой подчивал Сэйди ее бывший муж. «Любой, кто читает газеты, знает, что это грядет. Мы все погибнем от радиации. Наши тела покроются язвами, и мы будем выкашливать наши легкие». Это производит впечатление, особенно если произносится уверенным и сухим тоном учителя физики. Производит впечатление? Нет. Оставляет в памяти шрам. «Сэйди, это бред». «Да?» Сэйди заманивал меня в ловушку. «Как я понимаю, у тебя есть доступ к конфиденциальной информации, а у сенатора Кучела нет?» «Можно сказать и так». «Хватит об этом. Я еще дам тебе время все мне рассказать, но не слишком много. Может, только потому, что ты хороший танцор». «Так давай потанцуем», — неожиданно для себя предложил я. «Спокойной ночи, Джордж». И прежде чем я успел произнести хоть слово, она положила трубку. Я уже собрался позвонить ей, но когда телефонистка спросила «Номер, пожалуйста?», здравомыслие вернулось. Я положил трубку на рычаг. Она сказала все, что хотела. Попытка заставить ее сказать что-то еще ни к чему хорошему привести не могла. Я попытался исходить из того, что ее звонок — стратегический ход, призванный убедить меня раскрыться. Типа «Говорите за себя, Джон Олден». Однако эта идея не показалась мне здравой, потому что Сэйди никогда так себя не вела. Этот звонок больше всего напоминал крик о помощи. Я снова снял трубку и на этот раз, услышав вопрос телефонистки, продиктовал номер. После второго гудка раздался голос Эллен Докерти. «Да, кто говорит?» «Привет, мисс Элли. Это я, Джордж». Возможно, молчание заразительно. Я ждал. «Привет, Джордж», — ответила она. «Я давно не звонила, да? Просто в последнее время не могла поднять...» «Головы, понятное дело. Я знаю, что такое первые две недели учебного года. Я звоню вам, потому что мне позвонила Сэйди». «Да». В голосе добавилась настороженности. «Если это вы сказали ей, что моя телефонная станция в Форт-Уорте, а не в Далласе, все нормально». «Я не сплетничала. Надеюсь, вы меня понимаете. Я подумала, что она имела право знать. Сэдди мне дорога. Разумеется, мне дороги и вы, Джордж, но вы уехали. Сэдди нет». Я все понимал, однако укол обиды почувствовал. Вернулось ощущение, что я на космическом корабле, летящем в межзвездную даль. «Насчет этого у меня вопросов нет, да и не такая уж эта выдумка. Скоро я перееду в Даллас». Ответа не последовало, да и что она могла сказать? «Возможно, вы и переедете, но мы оба знаем, что лгать вам не в диковинку». Мне не понравился ее голос. «Вам не кажется, что с ней что-то не так?» «Не уверена, что хочу отвечать на этот вопрос. Если я скажу, что есть такое, вы можете примчаться сюда, а она не хочет вас видеть. Во всяком случае, при сложившихся обстоятельствах». «Если на то пошло», — она ответила на мой вопрос. «Когда она вернулась, вам показалось, что она в норме?» «Да, радовалась встрече с нами». «Но теперь голос у нее расстроенный, и она говорит, что ей грустно». «А что тут удивительного?» В голосе Мизелли послышались жесткие нотки. «Здесь с Эдди есть что вспомнить, и многое связано с мужчиной, к которому она до сих пор питает теплые чувства. Я говорю о милом человеке и прекрасном учителе, который, к сожалению, оказался не тем, за кого себя выдавал». Эти слова действительно жгли. «Есть вроде бы еще одна причина. Она говорила о каком-то грядущем кризисе. Услышала о нем от выпускника Йеля, сидящего у двери истории. От одного человека, которого встретила в Неваде. И муж забил ей голову всяческой ерундой». «Ее голову? Ее милую, красивую головку?» Теперь жесткость ушла. Я ее разозлил. Мне стало совсем не по себе. «Джордж, передо мной гора документов высотой в милю, и мне надо разобраться со всеми. Вы не можете заниматься психоанализом с Эдди Данхилл на расстоянии, а я не могу помочь вам с вашими любовными проблемами. Единственное, что могу вам посоветовать, так это объясниться с ней и снять все вопросы. И лучше сделать это раньше, чем позже». «Полагаю, ее мужа вы не видели?» «Нет. Спокойной ночи, Джордж». Второй раз за вечер женщина, к которой я питал теплые чувства, бросила трубку в разговоре со мной. Я поставил новый личный рекорд. Пошел в спальню, начал раздеваться. Вернулась в норме. Радовалась встрече со всеми друзьями в Джоди. Сейчас уже не в норме. Потому что разрывалась между симпатичным, спешащим по дороге к славе парнем и высоким загадочным незнакомцем с неопределенным прошлым. Возможно, такое могло случиться в женском романе, но если б случилось в жизни, почему она не пребывала в унынии после возвращения? В голову пришла неприятная мысль. Может, она пила? Много, тайком. Или такого быть не могло? Моя жена долгие годы много пила тайком. Начала до того, как я на ней женился. А прошлое стремится к гармонии. Легко отмести эту идею, сказать себе, что мисс Элли заметил бы признаки. Но пьяницы иной раз такие хитрые и изворотливые. Если Сэдди приходит на работу вовремя, мисс Элли может и не обратить внимания на налитые кровью глаза и запах мяты изо рта. Я понимал, что идея эта, возможно, нелепа. Все мои подозрения строились исключительно на предположениях, и причину следовало искать в том, что мои чувства к Сэдди не изменились. Я лежал на кровати, уставившись в потолок. В гостиной булькала печка, работающая на жидком топливе. Выдалась еще одна холодная ночь. «Забудь об этом, дружище», — посоветовал мне Эл. «Ты должен. Не забывай, ты здесь не для того, чтобы заполучить девушку, золотые часы и все-все-все. Да, Эл, понял тебя. А кроме того, возможно, у нее все отлично. У кого проблема, так это у тебя». Больше одной, если по-честному. И прошло много времени, прежде чем я уснул. В следующий понедельник, в очередной раз проезжая мимо дома 214 по западной Нили-стрит в Далласе, я увидел длинный серый катафалк, припаркованный на подъездной дорожке. Обе толстые женщины стояли на крыльце, смотрели, как двое мужчин в черных костюмах задвигают носилки через заднюю дверцу. На носилках лежало тело, прикрытое простыней. С балкона выглядел он так, будто мог рухнуть в любой момент. За действом наблюдала молодая пара, снимавшая квартиру на втором этаже. Их младший ребенок спал на руках матери. Инвалидное кресло с прикрепленной к одному из подлокотников пепельницей одиноко стояло под деревом, где старик провел чуть ли не все дни ушедшего лета. Я подъехал, постоял у своего автомобиля до отбытия катафалка. Потом, хотя и понимал, что время выбрано, мягко говоря, неудачно, пересек улицу и направился к крыльцу. Остановился у первой ступени, приподнял шляпу. «Дамы, приношу соболезнования в связи с вашей утратой». Мне ответила старшая из женщин, жена, ставшая вдовой. «Вы здесь бывали и раньше». «Действительно бывал», — хотел сказать мне. «Это будет покруче профессионального футбола». «Он вас видел». Не обвинение, а констатация факта. «Я искал квартиру в этом районе. Вы будете здесь жить и дальше?» «Нет», — ответила молодая толстуха. «От него осталась страховка. Единственное, что осталось, не считая медалей в коробке». Она всхлипнула. «Поверьте, у меня защемило сердце, потому что они действительно горевали». «Он говорил, что вы призрак», — продолжила вдова. «Говорил, что мог видеть сквозь вас, потому что рехнулся. 3 года тому назад, когда у него случился удар, и ему подвесили этот мешок для мочи. Мы с Идой возвращаемся в Оклахому». «А может, поедете в Мозель?» — едва не вырвалось у меня. «Вроде бы туда отправляются те, кто съезжает с квартиры». «Чего вы хотите?» — спросила молодая. «Нам надо отнести его костюм в похоронное бюро». «Мне нужен телефонный номер вашего арендодателя», — ответил я. Глаза вдовы блеснули. «И сколько вы готовы за него заплатить, мистер?» «Я дам вам его бесплатно», — вмешалась молодая женщина с балкона второго этажа. Скорбящая дочь посмотрела вверх и предложила женщине закрыть свой гребаный рот. Обычное дело для Далласа. Для Дерри тоже. Приветливые соседи. Глава 19. 1. Пришествие Джорджа де Мориншильда случилось 15 сентября, в субботу, во второй половине этого мрачного и дождливого дня. Он сидел за рулем Кадиллака цвета кофе, совсем как в песне Чака Берри. Компанию ему составляли Джордж Баух, его я уже видел, и еще один мужчина, мне незнакомый, сухощавый, с ежиком седых волос и прямой спиной военного, отдавшего армии много лет и, судя по всему, не пожалевшего об этом. Де Мориншильд обошел автомобиль и открыл багажник. Я поспешил за дистанционным микрофоном. Когда вернулся, Баух держал в руках складной манеж. Мужчина с военной выправкой, ворох игрушек. Де Мориншильд ничего не нес и первым поднялся по лестнице, вскинув голову и расправив плечи. Высокий, крепко сложенный, с зачесанными назад и чуть набок сидеющими волосами. Он всем своим видом говорил, по крайней мере мне: «Мои дела, цари, узрите и отчайтесь, ибо я Джордж». Я вставил в розетку штепсель магнитофона, надел наушники и навел миску с микрофоном на дом на другой стороне улицы. Марины в гостиной не было. Ли сидел на диване, читал при свете стоявшей на комоде лампы какую-то толстую книгу в бумажной обложке. Услышав шаги на крыльце, он нахмурился и бросил книгу на кофейный столик. На лице читалась мысль: «Опять эти чертовы эмигранты». Но он поднялся, чтобы ответить на стук в дверь. Протянул руку незнакомцу с серебристыми волосами, но де Мориншильд удивил его и меня, обняв Ли и расцеловав в обе щеки. Потом, взяв за плечи, отстранил Освальда на расстоянии вытянутой руки, заговорил громко, сильным, как мне показалось, немецким, а не русским акцентом. «Дайте мне взглянуть на человека, который отправился в столь дальние края и вернулся, сохранив идеалы!» Вновь обнял Ли. Голова последнего чуть возвышалась над плечом де Мореншильда, и я увидел нечто еще более удивительное. Ли Харви Освальд улыбался. Два. Марина вышла из малой спальни с Джун на руках. Радостно вскрикнула, увидев Бауха, и поблагодарила его за манеж и за игрушки, которые назвала, с учетом ограниченного запаса слов, «детские, чтобы играть». Сухощавого мужчину Баух представил как Лоренса Орлова, полковника Лоренса Орлова, если изволите, а де Мореншильда — как друга русского сообщества. Бауха и Орлов принялись расставлять манеж посреди гостиной, Марина стояла рядом с ними, щебеча на русском. Как и Баух, Орлов не мог оторвать глаз от молодой русской мамы. Марина вышла к ним в топике и шортах, выставлявших на показ бесконечно длинные ноги. Улыбка Ли поблекла. Он возвращался к привычной угрюмости. Только де Мореншильд этого не допустил. Он заметил лежавшую на кофейном столике книгу, которую читал Ли, и поднял ее. «Атлант расправил плечи», обращаясь только к Ли, полностью игнорируя остальных, которые восторгались новым манежем. «Айн Рэнд, и зачем это читать молодому революционеру?» «Чтобы знать своего врага», — ответил Ли, а когда де Мореншильд радостно расхохотался, вновь заулыбался. «И что вы думаете о «Кри де кёр», мисс Рэнд?» Когда я прослушал пленку, эта фраза зацепила меня. Она практически полностью повторила вопрос, который задала Мими Коркоран, спрашивая меня о романе «Над пропастью во ржи». «Я думаю, она проглотила ядовитую наживку», — ответил Освальд. «А теперь зарабатывает деньги, продавая ее другим людям». «Совершенно верно, мой друг. Лучше и не скажешь. Я в этом уверен. Но придет день, когда все Рэнд этого мира ответят за свои преступления. Вы в это верите?» «Я это знаю», — будничным тоном ответил Ли. Де Мореншильд сел на диван, похлопал по нему рядом с собой. «Присядьте. Я хочу услышать о ваших приключениях на моей родине». Но тут Бауха и Орлов подошли к Ли и де Мореншильду. Далее все заговорили на русском. На лице Ли отражалось сомнение, однако де Мореншильд что-то сказал ему, после чего Ли кивнул и повернулся к Марине. Его слов я не понял, но взмах руки в сторону двери и не требовал комментариев. «Иди, мол, иди». Де Мореншильд бросил ключи Бауху, который их не поймал. Когда он наклонился, чтобы поднять ключи с истертого зеленого ковра, де Мореншильд и Ли обменялись веселыми взглядами. Затем Баух и Марина с малышкой на руках вышли из гостиной и уехали на роскошном кадиллаке де Мореншильда. «Теперь у нас будет несколько минут покоя, мой друг». Де Мореншильд повернулся к Ли. «И мужчины раскроют бумажники, что хорошо, правда?» «Меня мутит от постоянного раскрывания бумажников», — ответил Ли. «Рина начинает забывать, что мы вернулись в Америку не для того, чтобы купить новый холодильник и кучу платьев». Де Мореншильд отмел его нытье. «Пот со спины капиталистического Буарова. Парень, разве недостаточно того, что ты живешь в таком жалком доме?» «Да уж, он оставляет желать лучшего». Де Мореншильд хлопнул Ли по спине с такой силой, что тот едва не слетел с дивана. «Крепись. За все, что ты терпишь сейчас, потом тебе воздастся старицей. Ты ведь в это веришь?» А после кивка Ли добавил. «Расскажи мне, как идут дела в России, товарищ. Можно я буду называть тебя товарищ, или тебя не устраивает такая форма обращения?» «Хм, назовите хоть горшком, только в печь не ставьте». И Ли рассмеялся. Я видел, что он тянется к де Мореншильду, как цветок к солнцу после дождя. Лиза говорила о России, многословно и помпезно. Меня не очень-то интересовали его разглагольствования о том, как коммунистическая бюрократия отняла у народа все блестящие довоенные социалистические идеи. О великой сталинской чистке 30-х годов он не упомянул. Ли назвал Никиту Хрущева идиотом, однако и эти его суждения не вызвали у меня никакого интереса. В любой здешней парикмахерской или будке чистильщика обуви американских лидеров называли точно так же. Менее чем через 14 месяцев Освальд мог изменить курс истории, но оставался занудой. Заинтересовало меня другое. Как слушал де Мориншильд? В этом он не отличался от самых обаятельных и харизматических личностей. Всегда задавал нужный вопрос в нужное время. Не отрывал глаз от лица говорящего, ненавязчиво подводя своего собеседника к мысли, что тот — самый знающий, самый мудрый, самый интеллектуальный человек на всей планете. И вполне возможно, что с таким слушателем Ли встретился впервые в жизни. «Я вижу, что у социализма осталась только одна надежда», — подвел черту Ли. «И это Куба. Там революция еще чиста. И я надеюсь когда-нибудь поехать туда. Может, получить гражданство». Де Мориншильд степенно кивнул. «Не самый худший вариант. Я там часто бывал, до того, как нынешняя администрация значительно усложнила поездки на остров. Прекрасная страна. А теперь, спасибо Фиделю, эта прекрасная страна принадлежит людям, которые там живут». «Я это знаю», — Ли сиял. «Но...» — Де Мориншильд назидательно поднял палец. «Если ты веришь, что американские капиталисты позволят Фиделю, Раулю и Че беспрепятственно творить свою магию, то живешь в мире грез. Шестеренки уже крутятся. Ты знаешь этого Уокера?» Я навострил уши. «Эдвина Уокера, генерала которого уволили?» — спросил Ли. «Его самого». «Я знаю его. Живет в Далласе. Баллотировался в губернатора и получил коленом под зад. Потом ездил в Миссисипи, чтобы вместе с Россом Барнеттом противодействовать попытке Джеймса Мередита провести десегрегацию Оли Мисс. Еще один маленький Гитлер сегрегации». Мередит Джеймс Говард, культовая фигура американского движения за гражданские права, писатель. В 1962 году стал первым афроамериканским студентом университета Миссисипи, Оли Мисс. «Он расист, несомненно. Но для него идеи сегрегации и куклукс-клановские ритуалы — всего лишь подручные средства. Борьбу с правами негров он воспринимает как дубинку, которой можно разнести социалистические принципы, пугающие его и ему подобных. Джеймс Мередит — коммунист. НАСПЦН — ширма. СККНД — видимость черная, содержимое красное». НАСПЦН. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. СККНД. Студенческий координационный комитет ненасильственных действий. «Конечно», — кивнул Ли. «Именно так они и работают». Не могу сказать, верил ли де Мориншильд в то, что говорил, или просто заводил Ли. «И в чем эти Уокеры, и Барнетты, и скачущие проповедники вроде Билли Грэма или Билли Джеймса Харгиса видят движущую силу злобного коммунистического монстра, любящего черных? В России?» «Это я знаю». «А что они считают занесенным кулаком коммунизма в 90 милях от Соединенных Штатов? Кубу? Уокер больше не носит военную форму, но его лучший друг по-прежнему на службе. Ты знаешь, о ком я говорю?» Ли покачал головой. Его глаза не отрывались от лица де Мориншильда. «О Кертисе Лемее, еще одном расисте, который видит коммунистов за каждым кустом». Лемей, Кертис Эмерсон, генерал военно-воздушных сил США, организатор массированных бомбардировок городов Японии и Берлинского воздушного моста. «В чем Уокер и Лемей убеждают Кеннеди? Разбомбить Кубу, вторгнуться на Кубу, превратить Кубу в 51-й штат. Позор в заливе свиней только прибавил им решимости». В речи де Мориншильда восклицательными знаками служили удары кулака по бедру. «Такие, как Уокер или Мэй, куда более опасны, чем эта сучка Рэнд. И не потому, что они при оружии, а потому, что у них есть сторонники». «Я признаю, что такая опасность существует», — кивнул Ли. «И начал формировать в Форт-Уорте группу «Руки прочь от Кубы». Человек 10 уже заинтересовались». Для меня это стало новостью. Насколько я знал, Ли в Форт-Уорте занимался только сборкой алюминиевых сетчатых дверей да регулировкой дворовой вертушки для сушки белья в тех редких случаях, когда Марине удавалось уговорить его развесить детские пеленки. «Тебе лучше действовать быстро», — пробурчал де Мориншильд. «Куба — рекламный щит революции. когда угнетаемые граждане Никарагуа или Гаити или Доминиканской Республики смотрят на Кубу, они видят мирное аграрно-социалистическое общество, в котором сбросили диктатора и разогнали тайную полицию, причем кое-кому загнали взад его же дубинку. Ли рассмеялся. Они видят переданные крестьянам огромные плантации сахарного тростника и фермы, на которых United Fruit использовал арабский труд. Видят Standard Oil, выставленную за дверь. Видят, что казино, управлявшееся мафией Лански... «Я знаю», — вставил Ли. «Закрыты. Ослиных шоу больше нет, друг мой. И женщины, которые раньше продавали свое тело и тела своих дочерей, вновь нашли честную работу. Батрак, при подонке Батисте, умиравший на улице, теперь идет в больницу, где его лечат как человека. А почему? Потому что при Фиделе и врач, и батрак равны». «Я это знаю». По голосу Ли чувствовал, что он одобряет и приветствует все эти изменения. Де Мориншильд вскочил с дивана и закружил у нового манежа. «Ты думаешь, Кеннеди и его ирландская клика оставят на месте этот рекламный щит? Этот маяк, посылающий луч надежды?» «Мне нравится Кеннеди». Ли смутился от собственного признания. «Несмотря на залив свиней, это планы Эйзенхауэра, знаете ли. Большая часть ВГА любит президента Кеннеди. Ты знаешь, что такое ВГА? Заверяю тебя, эта бешеная сука, написавшая «Атлант расправит плечи», знает. Великая глупая Америка. Вот что это такое. Граждане США живут в радости и умирают счастливыми, если у них есть холодильник, который делает лед, два автомобиля в гараже и Sunset Strip 77 по телеку. Великая глупая Америка любит улыбку Кеннеди. О, да, да, конечно, у него восхитительная улыбка, я это признаю. Однако, как сказал Шекспир, человек может улыбаться и быть злодеем. Ты знаешь, что Кеннеди одобрил план ЦРУ по физическому устранению Кастро? Да, они уже пытались, и, слава богу, провалились 3 или 4 раза. Я узнал это от моих компаньонов по нефтяному бизнесу на Гаити и в Доминиканской Республике, Ли, и это надежная информация. На лице Ли отразился страх. «Но у Фиделя есть могучий друг — Россия», — продолжил де Мориншильд, вышагивая у манежа. «Это не Россия ленинских грез, или твоих, или моих, но, возможно, у них найдутся свои причины поддержать Фиделя, если Америка предпримет еще одну попытку вторжения. И попомни мои слова. Кеннеди способен предпринять такую попытку, и скоро. Он прислушается к Лемею, прислушается к Даллису и Энглтону из ЦРУ. Все, что ему нужно, так это хороший предлог, а потом он это сделает, чтобы показать миру, что он не трус». Они продолжили разговор о Кубе. Вернулся Кадиллак, на заднем сиденье лежала гора продуктов. Их хватило бы на месяц, а то и дольше. «Черт!» — вырвалось у Ли. «Они вернулись!» «И мы рады их видеть!» — добродушно улыбнулся де Мориншильд. «Оставайтесь на обед!» — предложил Ли. «Ирина не такая уж повариха, но...» «Придется уйти. Жена ждет от меня отчета, и, думаю, сегодня мне будет, что ей рассказать. В следующий раз я привезу ее. Идет?» «Да, конечно». Они пошли к двери. Марина болтала с Баухом и Орловым, пока мужчины вытаскивали из багажника картонные коробки с консервами. Не просто болтала, еще и немного флиртовала. И Баух мог в любой момент встать перед ней на колени. На крыльце Ли что-то сказал о ФБР. Де Мориншильд спросил, сколько раз. Ли поднял руку с 3 оттопыренными пальцами. «Одного агента звали Файн. Он приходил 2. Другого — Хости». «Смотри им прямо в глаза и отвечай на их вопросы», — порекомендовал де Мориншильд. «Тебе нечего бояться, Ли. И не только потому, что вины за тобой нет, а потому, что ты прав». Баух, Орлов и Марина теперь смотрели на него. И не только они. Появились девчонки-попрыгуни и замерли на полоске твердой земли, которая служила тротуаром в нашем квартале Мерседес-стрит. Слушателей у де Мориншильда прибавилось, и он не мог их разочаровать. «Вы у нас убежденный сторонник определенной идеологии, юный мистер Освальд, поэтому они, само собой, придут. Банда Гувера. Очень может быть, что они и сейчас наблюдают за нами. Возможно, из соседнего квартала, возможно, из дома напротив. Де Мориншильд ткнул пальцем в зашторенные окна моего дома. Ли повернулся в указанном направлении. Я застыл в тенях, радуясь тому, что успел убрать усиливающий звук пластмассовую миску, пусть и обклеил ее черной лентой. «Я знаю, кто они! Это они и их двоюродные братья из ЦРУ многократно приходили ко мне, чтобы заставить меня доносить на моих русских и южноамериканских друзей. А после войны разве не они называли меня тайным нацистом? Разве не они заявляли, что я нанимал Тонтон Макутов, чтобы избивать и пытать моих конкурентов в нефтеразведке на Гаити? Разве не они обвиняли меня в том, что я давал взятки папе Доку и заплатил за убийство Трухильо? Да-да, и это еще далеко не все!» Девочки-попрыгуни смотрели на него, разинув рты, как и Марина. Раскочегарившись, Джордж де Мориншильд сметал все на своем пути. «Будь смелым, Ли! Когда они придут, не тушуйся! Покажи им это!» И он рванул рубашку на груди. Отлетели пуговицы, рассыпались по крыльцу. Попрыгуньи ахнули, слишком потрясенные, чтобы захихикать. В отличие от большинства американцев того времени, де Мориншильд майку не носил. Кожа его цветом напоминала полированное красное дерево. Обвисшие грудные мышцы заплыли жиром. Он постучал правым кулаком повыше левого соска. «Скажи им, здесь мое сердце, и сердце мое чисто, и оно принадлежит моей идее. Скажи им, если Гувер вырвет у меня сердце, оно не перестанет биться, а со временем также забьется 1000 сердец, потом 10 000, потом 100 000, потом 1 000 000!» Орлов поставил на пол коробку с консервами, которую держал в руках, чтобы иметь возможность одобрить эту речь жидкими сатирическими аплодисментами. Щеки Марины раскраснелись. Но самым интересным мне показалась перемена в лице Ли. Создавалось впечатление, что его, как Павла и Старса на Дамасской дороге, внезапно осиял свет с неба. Пелена спала с его глаз. Три. Проповедующий, рвущий на себе рубаху де Мориншильд, ничем не отличающийся от колесящих по стране евангелистов с крайне правыми взглядами, очень меня встревожил. Я надеялся, что, прослушав беседу этой парочки, смогу в значительной мере приблизиться к важному для себя выводу. Де Мориншильд не играл главной роли в попытке покушения на генерала Уокера и тем более оставался в стороне от убийства Кеннеди. Беседу я прослушал, но она не успокоила, а принесла новые волнения. Одно не вызывало сомнений. Пришла пора сказать Мерседес-стрит не столь уж нежное «адью». Я уже снял квартиру на первом этаже дома 214 по западной Нили-стрит. 24 сентября загрузил в состарившийся Форд кое-какую одежду, книги, пишущую машинку и уехал в Даллас. Две толстухи оставили после себя воняющий больницей свинарник. За уборку я принялся сам, благодаря Богу, что кроличья нора Элла выводила в то время, когда в магазинах уже продавались аэрозольные баллончики с освежителем воздуха. На распродаже я купил портативный телевизор и поставил его на кухне, рядом с плитой или хранилищем древнего жира. Скреб, мыл, тер и распылял под сериалы о борьбе с гангстерами вроде «Неприкасаемых» и комедии вроде «54-я, где вы?». Когда топот и крики детей в квартире наверху затихали, тоже укладывался в постель и спал, как убитый, без сновидений. Я ставил за собой лачугу на Мерседес-стрит, но больше ничего интересного в доме 2703 не происходило. Иногда Марина усаживала Джун в коляску, еще один подарок от ее пожилого воздыхателя, мистера Бауха, и катила малышку на автостоянку у склада, после чего возвращалась обратно. Во второй половине дня, когда занятия в школе заканчивались, девочки-попрыгуни часто сопровождали их. Раз или два Марина прыгала через скакалку и пела какую-то русскую считалочку. Малышка громко смеялась, глядя на прыгающую маму с взлетающей и опускающейся копной волос. И девочки-попрыгуни смеялись. Марина не возражала. Она много говорила с ними и никогда не раздражалась, если они хихикали и поправляли ее. Напротив, выглядела довольной. Ли не хотел учить ее английскому, но она все равно учила язык. И молодец. 2 октября 1962 года я проснулся в своей квартире на Нили-стрит в зловещей тишине. Над головой никто не бегал. Молодая мать не кричала двум старшим, что пора в школу. Все семейство уехало под покровом ночи. Я поднялся наверх и попытался открыть дверь своим ключом. Не получилось, но замок оказался пружинного типа, и я легко справился с ним с помощью плечиков для одежды. Нашел пустой книжный шкаф в гостиной. Просверлил маленькую дырку в полу, вставил в розетку вилку второй настольной лампы с жучком, пропустил концы проводков через дыру в мою квартиру, вернул книжный шкаф на место. Жучок работал отлично, но бобины маленького японского магнитофона могли прийти в движение лишь после того, как новые жильцы наверху включат лампу. Квартиру несколько раз показывали разным людям, однако до приезда Освальдов я жил в доме 214-1. После шумного карнавала Мерседес-стрит меня это только радовало, хотя мне и не доставало девочек-попрыгуней. Я воспринимал их как собственный греческий хор. Четыре. По ночам я спал в своей далласской квартире, а днем в Форт-Уорте наблюдал за Мариной, гуляющей с девочкой в коляске. И пока делил время между этими двумя городами, приблизился еще один переломный момент 60-х, но я не придавал этому значения. Слишком уж занимали меня Освальды, переживавшие очередной домашний кризис. В один из дней второй недели октября Ли пришел домой раньше обычного. Марина гуляла с Джун. Они говорили у бетонных плит, заменявших подъездную дорожку. Ближе к концу разговора Марина спросила: «Что значит «laid off»?» Искаженное «laid off» — временно уволен. Ли объяснил на русском. Марина вскинула руки. «Ну что тут поделаешь?» И обняла его. Ли поцеловал ее в щеку, потом взял малышку. Джун смеялась, когда он поднял ее над головой. Руки девочки потянулись к его волосам. В дом они вошли вместе. Счастливая маленькая семья, на долю которой выпало еще одно испытание. Мир продлился до 5 пополудни. Я уже собирался возвращаться на Нили-стрит, когда заметил Маргариту Освальд, приближающуюся со стороны остановки на Уинскот-роуд. «Надвигается беда», — подумал я и не ошибся. Вновь Маргарита перешагнула через непочиненную ступеньку. Вновь вошла в дом, не постучавшись, и сразу же загремел фейерверк. Вечер выдался теплым, так что все окна были открыты. Я не потянулся за дистанционным микрофоном. Ли и его мать ссорились в полный голос. Как выяснилось, ни о каком временном увольнении из Лесли Уэлдинг речь не шла. Он просто ушел. Босс позвонил Вейди Освальд, разыскивая Ли, потому что рабочих рук не хватало. А потом, не получив помощи от жены Роберта, позвонил Маргарите. «Я солгала ради тебя, Ли!» — кричала Маргарита. «Я сказала, что у тебя грипп! Почему ты заставляешь меня лгать ради тебя?» «Я тебя не заставляю!» — крикнул он в ответ. Они стояли нос к носу в гостиной. «Я ничего не заставляю тебя делать, но ты все равно делаешь!» «Ли, как ты собираешься кормить свою семью? Тебе нужна работа!» «Работу я найду! Не волнуйся об этом, мама!» «Где?» «Не знаю!» «Ли, как ты собираешься платить за аренду?» «У нее много друзей». Он ткнул большим пальцем в сторону Марины, которую передернуло. «Особого проку от них нет, но с работы они мне помогут. Тебе лучше уйти, мама. Возвращайся домой. Мне надо прийти в себя». Маргарита шагнула к манежу. «А это откуда взялось?» «Друзья, о которых я тебе говорил. Половина богата, прочие тоже не бедны. Им нравится болтать с Риной». Ли фыркнул. «А старики таращатся на ее сиськи». «Ли?» В голосе звучал шок, а на лице отразилось удовлетворение. Мамочка радовалась сыновней ярости. «Иди, мама, оставь нас в покое!» «Она понимает, что люди, которые что-то дают, потом требуют что-то взамен. Понимает, Ли?» «Убирайся к черту!» тряся кулаками, чуть ли не пританцовывая в бессильной ярости. Маргарита улыбнулась. «Ты расстроен?» «Разумеется, расстроен. Я вернусь, когда ты почувствуешь, что можешь держать себя в руках. И помогу. Я всегда готова помочь». Потом внезапно бросилась к Марине и малышке, словно намеревалась напасть на них. Покрыла лицо Джун поцелуями и большими шагами пересекла гостиную. У двери остановилась и указала на манеж. «Скажи ей, пусть тщательно его вымоет. Старье, полученное от других людей, всегда в микробах. Если ребенок заболеет, у тебя на врача денег не хватит». «Мама, уходи!» «Уже иду». Спокойная, как танк, Маргарита пошевелила пальчиками «пока-пока» и исчезла за дверью. Марина подошла к Ли, держа малышку как щит. Они поговорили, потом раскричались. Семейное единство как ветром сдуло. Маргарита об этом позаботилась. Ли взял малышку, покачал на руке, а потом, без всякого предупреждения, ткнул кулаком жену в лицо. Марина упала, громко плача, кровь хлынула изо рта и носа. Ли смотрел на нее. Заплакала и Джун. Ли погладил ее по волосам, поцеловал в щечку, покачал на руке. Марина появилась в поле моего зрения, поднимаясь с пола. Ли пнул ее ногой в бок, и она снова упала. Теперь я видел только копну ее волос. «Брось его», — думал я, хотя и знал, что она этого не сделает. «Возьми ребенка и брось его. Уйди к Джорджу Бауху. Согрей его постель, если придется, но побыстрее уходи от этого костлявого, затерроризированного мамочкой монстра». Но ушел Ли, во всяком случае, на время. Больше я его на Мерседес-стрит не видел. В их первый период жизни врозь Ли в поисках работы отправился в Даллас. Я не знал, где он поселился. Согласно записям Элла, в общежитии Ассоциации молодых христиан, но, как потом выяснилось, Элл ошибся. Может, Ли нашел койку или комнату в одном из дешевых пансионов в центре города? Меня это не волновало. Я знал, что квартиру надо мной они снимут вместе, и полагал, что пока я им сыт по горло. Расценивал как праздник отсутствие необходимости слышать его невнятный голос, в каждом разговоре по 10 раз повторяющий «Я знаю». Спасибо Джорджу Бауху. Марина вышла из этой ситуации без потерь. Вскоре после визита Маргариты и ухода Ли, Баух и еще один мужчина приехали на пикапе «Шевроле» и увезли ее. Когда пикап отъезжал от дома 2703 по Мерседес-стрит, мать и дочь сидели в кузове. Розовый чемодан, который Марина привезла из России, был обложен одеялами, и Джун крепко спала в этом уютном гнездышке. Пикап тронулся, и Марина положила руку на грудь малышки, чтобы удержать ее. Девочки попрыгунье наблюдали. Марина помахала им рукой. Они ответили тем же. Я нашел адрес Джорджа де Мореншильда в справочнике «Белые страницы Далласа» и несколько раз проследил за его передвижениями. Мне хотелось знать, с кем он встречается, хотя будь он агентом ЦРУ, приспешником Лански или участником какого-то широкомасштабного заговора, сомневаюсь, что мне удалось бы вывести его на чистую воду. Могу лишь сказать, что он ни разу не общался с человеком, который вызвал бы у меня подозрение. Он ездил на работу и в Далласский загородный клуб, где играл в теннис или плавал в бассейне с женой. С ней же посетил пару стрип-клубов. К танцовщицам не приближался, но ему нравилось тискать буфера из-за жены на публике. Она не возражала. Дважды он виделся с Ли. Один раз в любимом стрип-клубе Мореншильда. В такой обстановке Ли чувствовал себя не в своей тарелке, и они быстро ушли. Второй раз они встретились за ланчем в кафетерии на Браудер-стрит. Просидели чуть ли не до 2 пополудни, разговаривая за бесчетными чашками кофе. Ли уже было поднялся, передумал, сделал новый заказ. Когда официантка принесла ему кусок пирога, что-то ей протянул. Она взяла это и сунула в карман, удостоив подарок беглым взглядом. Когда они отбыли, я не последовал за ними, а подошел к официантке и спросил, не покажет ли она то, что получила от молодого человека. «Возьмите». Она отдала мне листок желтой бумаги с надписью большими черными буквами. «Руки прочь от Кубы». Листовка призывала всех заинтересованных лиц присоединиться к местному, Даллас-Форт-Уорт, отделению этой замечательной организации. «Не позволяйте дяде Сэму дурить вас. Пишите на абонентский ящик 1919, чтобы узнать подробности будущих встреч». «О чем они говорили?» — спросил я. «Вы коп?» «Нет, но мои чаевые больше, чем у копов». Я протянул ей пятерку. «Об этом». Она указала на листовку, которую Освальд, несомненно, напечатал на новом месте работы. «О Кубе. Плевать я на это хотела». Но вечером 22 октября, менее чем через неделю после этой встречи, президент Кеннеди тоже заговорил о Кубе. И тут уж всем стало не до плевков. Давняя истина гласит, что ты никогда не хватишься воды, пока не пересохнет колодец. Но до осени 1962 года я и представить себе не мог, что она применима к топоту маленьких ножек над головой, от которого дрожит потолок. После отъезда семьи, занимавшей второй этаж дома 214 по западной Нили-стрит, у меня появилось неприятное ощущение, что компанию мне составляют призраки. Мне недоставало Сэйди, и тревога за нее постепенно становилась навязчивой. Пожалуй, уже стала. Элли Докерти и Дек Симмонс не разделяли моих страхов, связанных с возможным появлением в Джоди и ее мужа. Сэйди сама не воспринимала такой вариант серьезно. Наверное, думала, что я пытаюсь напугать ее Джоном Клейтоном только по одной причине. Чтобы она полностью не вычеркнула меня из своей жизни. Никто из них не знал, что ее имя, если убрать Сэйди, лишь на один слог отличалось от Дорис Даннинг. Никто из них не знал об эффекте гармонизации, который, судя по всему, я создавал одним лишь своим присутствием в стране прошлого. А раз уж дело в этом, кого следовало винить, если бы с Сэйди что-то произошло? Кошмарные сны вернулись. Сны с Джимлой. Я перестал следить за Джорджем де Мориншильдом и теперь во второй половине дня отправлялся на долгие пешие прогулки, которые заканчивались в 9, а то и в 10 вечера. На этих прогулках я думал о Ли, которого взяли учеником в фотолабораторию Далласской полиграфической компании Джеггерс Чайлз Стоуолл. Или о Марине, которая временно поселилась у Эллен Холл, только что разведшейся женщины. Холл работал у дантиста Джорджа Бауха, и именно этот дантист сидел за рулем пикапа, на котором Марина и Джун уехали из лачуги на Мерседес-стрит. Но больше всего я думал о Сэйди. И о Сэйди. И о Сэйди. В одну из таких прогулок я почувствовал жажду, а поскольку меня еще и донимала депрессия, заглянул в первый попавшийся на пути бар, Ivy Room, и заказал пиво. Музыкальный автомат не работал, да и посетители вели себя на удивление тихо. Когда же официантка поставила передо мной стакан пива и тотчас повернулась лицом к экрану, висевшего над стойкой телевизора, я осознал, что все смотрят на человека, ради спасения которого я и отправился в прошлое. Отметил бледность и серьезность его лица, темные мешки под глазами. «Чтобы остановить наращивание этого наступательного потенциала, введен полный запрет на доставку на Кубу морским путем оружия нападения. Все корабли, идущие на Кубу, будут отправляться в обратный путь при обнаружении на них оружия, подпадающего под установленный запрет». «Господи Иисусе!» — воскликнул мужчина в ковбойской шляпе. «И что же, по его мнению, сделают русские?» «Помолчи, Билл», — ответил бармен. «Дай послушать». «Запуск любой ракеты с ядерным зарядом с территории Кубы против любого государства западного полушария», — продолжил Кеннеди, «будет рассматриваться нами как нападение Советского Союза на Соединенные Штаты, требующее полномасштабного ответного удара по Советскому Союзу». Женщина в глубине бара застонала и обхватила живот руками. Сидевший рядом мужчина обнял ее, и она положила голову ему на плечо. На лице Кеннеди я увидел в равной степени страх и решимость. А еще увидел, что он буквально жил той работой, которую поручила ему страна. До свидания с пулей-убийцей оставалось ровно 13 месяцев. «В качестве необходимой военной меры предосторожности я увеличил численность гарнизона нашей базы в Гуантанамо и эвакуировал всех гражданских лиц». «Угощаю всех», — внезапно объявил Билл Ковбой. «Потому что, похоже, мы в конце пути, амигос». Положил 20-ку рядом со своим стаканом для виски, но бармен не отреагировал. Он наблюдал за Кеннеди, который теперь призывал председателя Хрущева ликвидировать эту явную, безответственную и провокационную угрозу миру. Принесшая мне пиво официантка, потрепанная жизнью крашеная блондинка лет 50, вдруг разрыдалась. С меня было достаточно. Я поднялся со стула, лавируя между столиками, за которыми, уставившись в телевизор, сидели мужчины и женщины, напоминая зачарованных детей, и вошел в одну из телефонных будок рядом с автоматом для игры в скибол. Телефонистка известила меня, что за первые 3 минуты разговора надо внести депозит в 40 центов. Я бросил в щель 2 четвертака. Телефон-автомат мелодично звякнул. Издалека до меня по-прежнему доносился голос Кеннеди, снова английским выговором. Теперь он обвинял министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко во лжи, без обиняков. «Соединяю вас, сэр», — раздался в трубке голос телефонистки. Потом она внезапно добавила. «Вы слушаете президента? Если нет, вам надо включить радио или телевизор». «Я слушаю», — ответил я. «И Сэйди, наверное, тоже». Сэйди, муж которой навешал ей на уши много апокалипсической лапши, густо замешанной на науке. Сэйди, который ее друг-политик из Йеля, что-то болтанул о важном событии в Карибском море. Подавление очага напряженности, возможно, на Кубе. Я понятия не имел, что скажу, чтобы успокоить ее, но проблема оказалась не в этом. Телефон звонил и звонил. Мне это не понравилось. Где она может быть в Джоди в понедельник в 9:30 вечера? В кино? Я в это не верил. «Сэр, вам не отвечают». «Я знаю», — ответил я и поморщился, услышав коронную фразу Ли, слетевшую с моих губ. Мои четвертаки упали в окошечко для возврата мелочи, когда я повесил трубку. Я уже собрался вновь вставить их в щель, но передумал. Какой смысл звонить Мизелли? Теперь я у Мизелли на плохом счету. У Дека тоже. Они посоветуют мне самому решать свои проблемы. Когда я вернулся в бар, Уолтер Кронкайт показывал сделанные У-2 фотографии строящихся советских ракетных установок. Сказал, что многие члены Конгресса уговаривают Кеннеди инициировать бомбардировки и немедленно начать вторжение. Для американских ракетных баз и стратегического воздушного командования впервые в истории введен уровень DEFCON 4. DEFCON – Defense Readiness Condition – готовность обороны. Шкала готовности вооруженных сил Соединенных Штатов Америки к началу возможных боевых действий. «Американские Б-52 скоро начнут патрулировать небо вдоль границ Советского Союза», — говорил Кронкайт своим сильным, зловещим голосом. «И, что очевидно для всех нас, свидетелей последних 7 лет этой все более пугающей холодной войны, вероятность ошибки, потенциально катастрофической ошибки, возрастает с каждым новым витком эскалации». «Нечего ждать!» — крикнул мужчина, стоявший у стола для бильярда. «Разбомбить этих членососов, Комми, прямо сейчас!» Несколько криков протеста, раздавшихся после этого кровожадного заявления, потонули в аплодисментах. Я вышел из Ivy Room и быстрым шагом направился к Нили-стрит. Добравшись туда, прыгнул в санлайнер и покатил в Джоди. Автомобильный радиоприемник снова работал, но вываливал на меня лишь обреченность, когда я мчался вслед за лучами фар по автостраде 77. Диджеи и те подхватили атомный грипп и твердили «Боже, благослови Америку!» и «Держите порох сухим!». Когда диджей KLIF запустил боевой гимн республики в исполнении Джонни Хортона, Я выключил приемник. Очень уж это напоминало 12 сентября 2001 года, следующий день после атаки террористов. Я вжимал педаль газа в пол, пусть двигатель ревел все сильнее, а стрелка индикатора температуры приближалась к красному сектору. Дороги в столь поздний час пустовали, и на подъездную дорожку дома Сэдди я свернул в половине первого ночи, может, чуть позже, уже 23 сентября. Ее желтый жук стоял перед закрытыми воротами гаража. В комнатах горел свет, но на мой звонок дверь никто не открыл. Я обошел дом и постучал в кухонную дверь с тем же результатом. Мне это нравилось все меньше и меньше. Запасной ключ она держала под первой ступенькой. Я вытащил его, открыл дверь и вошел. В нос ударил запах виски. Ошибиться не представлялось возможным, перебивающий затхлую сигаретную вонь. «Сэдди!» Нет ответа. Через кухню я прошел в гостиную. На низком столике увидел пепельницу, доверху заполненную окурками. Какая-то жидкость впитывалась в журналы «Life» и «Look», которые лежали раскрытыми на столике. Я коснулся жидкости пальцами. Понюхал. Виски. Твою мать. «Сэдди!» Теперь я улавливал еще один резкий запах, который хорошо запомнил по загулам Кристи. Блевоты. Я поспешил к короткому коридору с другой стороны гостиной. Две двери, расположенные друг напротив друга и ведущие в спальню и кабинет, были закрыты, в отличие от двери в конце коридора, за которой находилась ванная. В ярком флуоресцентном свете я увидел заблеванный унитаз. Хватало блевоты и на розовых плитках пола, и в ванне. На раковине стоял пузырек с таблетками. Без крышки. Я метнулся в спальню. Сэдди лежала поперек кровати на сбитом покрывале, в комбинации и одном замшевом мокасине. Второй валялся на полу. Ее кожа цветом напоминала старый свечной воск, и мне показалось, что она не дышит. Потом она громко всхрапнула, всасывая воздух, и выдула его обратно. 4 жутких секунды ее грудь оставалась неподвижной. Потом раздался новый всхрап. Еще одна переполненная окурками пепельница стояла на ночном столике. Смятая пачка Винстона, обугленная с одного края от затушенной о нее сигареты, накрывала кучу окурков. С пепельницей соседствовали полупустой стакан и бутылка Гленливета, практически полная. Возблагодарим Господа за маленькие радости. Но волновался я не из-за шотландского. Куда больше меня тревожили таблетки. На столике также лежал конверт из плотной бумаги, из которого торчали фотографии. Я на них и не посмотрел. Тогда не посмотрел. Сунул руки Сэдди под спину и попытался усадить. Шелковая комбинация скользила под пальцами. Девушка рухнула на кровать и вновь всхрапнула. Волосы упали на один закрытый глаз. «Сэдди, проснись!» Никакой реакции. Я схватил ее за плечи, прислонил к спинке кровати в изголовье. Под тяжестью Сэдди она затряслась. «Оставь меня в пок...» пробормотала девушка заплетающимся языком. «Но все лучше, чем ничего». «Проснись, Сэдди! Ты должна проснуться!» Я начал легонько шлепать ее по щекам. Глаза Сэдди остались закрытыми, но руки поднялись и попытались очень слабенько отбиться от меня. «Проснись! Проснись, черт побери!» Ее глаза открылись, она посмотрела на меня, не узнавая, вновь закрыла глаза. Но дышала она теперь лучше, уже не всхрапывала. Я вернулся в ванную, достал зубную щетку из розового пластмассового стаканчика, включил холодную воду. Наполняя стакан, взглянул на этикетку пузырька с таблетками. Нимбутал. В пузырьке осталось около 10 штук, так что речь о попытке самоубийства не шла. Во всяком случае, очевидной. Я выбросил таблетки в унитаз, поспешил в спальню. Сэдди соскользнула в бок, голова развернулась, подбородок уперся в ключицу, дыхание вновь стало прерывистым и хрипящим. Я поставил стакан с водой на столик у кровати и на мгновение замер, потому что мой взгляд упал на одну из фотографий, выползших из конверта. Возможно, на ней была женщина, если судить по длинным волосам, но точно я сказать не мог. Лицо превратилось в сплошную рану с дырой внизу. И дыра кричала. Я вновь усадил Сэдди, схватил за волосы, откинул голову назад. Она простонала что-то вроде... «Не надо, больно!» Потом выплеснул воду ей в лицо. Она дернулась и раскрыла глаза. «Джор, что ты здесь делаешь, Джор? Почему я мокрая?» «Проснись! Проснись, Сэдди!» Я начал пошлепывать ее по щекам, еще мягче, почти что поглаживать. Никакого эффекта. Ее глаза начали закрываться. «Уходи отсюда!» «Если уйду, то сначала вызову скорую. Тогда ты увидишь свое имя в газете. Школьному совету это понравится. Оп!» Мне удалось сцепить руки у нее за спиной и стащить ее с кровати. Комбинация задралась, а потом вернулась на место, когда ее ноги подогнулись, и она ударилась коленями о ковер. Глаза открылись, Сэйди вскрикнула от боли, но я поставил ее на ноги. Она качалась из стороны в сторону, отвешивая мне все более сильные пощечины. «Отвали! Отвали, Джор!» «Нет, мэм». Я обнял ее за талию и двинулся с ней к двери. Мы уже повернули к ванной, когда ее колени подогнулись. Дальше я нес Сэйди, что тянуло на настоящий подвиг с учетом роста и габаритов дамы. Спасибо Господу за адреналин. Я опустил крышку сиденья унитаза и усадил Сэйди за мгновение до того, как начали подгибаться колени уже у меня. Жадно хватал ртом воздух, отчасти от приложенных усилий, но в основном от страха. Она начала заваливаться налево, и я звонко шлепнул ее по голому предплечью. «Сиди!» — крикнул я ей в лицо. «Сиди, Кристи, черт бы тебя побрал!» Она уставилась на меня, налитыми кровью глазами. «Кто это Кристи?» «Солист роллинг грёбаных Стоунс», — ответил я. «Как давно ты принимаешь нимбутал? И сколько таблеток ты приняла сегодня?» «У меня есть рецепт. Не твое дело, Джор». «Сколько? И сколько ты выпила?» «Уходи». Я открыл кран холодной воды, потом повернул рычажок, включающий душ. Она поняла, что я собираюсь сделать, и вновь начала отвешивать мне пощечины. «Нет, Джор, нет!» Ее протесты я проигнорировал. Мне уже приходилось устраивать полуодетой женщине холодный душ, а некоторые навыки не забываются, как езда на велосипеде. Одним быстрым движением, о котором днем позже будет напоминать боль в пояснице, я перенес Сэйди через край ванны, а потом крепко удерживал, когда на нее полилась холодная вода, и она начала вырываться. Крича, она протянула руку, чтобы схватиться за вешалку для полотенец. Ее глаза больше не закрывались. Капельки воды блестели на волосах. Комбинация стала прозрачной. И даже в сложившихся обстоятельствах я не мог не ощутить похоти, глядя на эти роскошные формы. Она попыталась вылезти из ванны. Я ее оттолкнул. «Оставайся на месте, Сэйди. Без этого нельзя». «Как долго? Холодно». «Пока я не увижу, что со щек уходит бледность». «Почему ты это делаешь?» У нее стучали зубы. «Потому что ты едва не покончила с собой!» — крикнул я. Она отпрянула. Ноги поскользнулись, но она успела схватиться за кронштейн для полотенец. Рефлексы возвращались. Хороший признак. «Таблетки не помогали. Я немного выпила, вот и все. Выпусти меня отсюда. Я совсем замерзла. Пожалуйста, Джордж, пожалуйста, позволь мне вылезти». Мокрые волосы липли к щекам, и выглядела она, как утонувшая крыса, но бледность со щек ушла. Появился легкий румянец, то есть мы двигались в правильном направлении. Я выключил душ, обнял Сэйди и крепко держал, когда она переступала через край ванны. Вода с мокрой комбинацией потекла на розовый коврик. «Я думал, ты умерла», — шепнул я ей на ухо. «Когда приехал и увидел тебя, лежащей на кровати, я подумал, что ты, мать твою, умерла. Тебе никогда не узнать, каково это». Я отпустил ее. Она смотрела на меня широко раскрытыми удивленными глазами. «Джон был прав. Роджер тоже. Он позвонил вечером перед речью Кеннеди из Вашингтона. И какое все это имеет значение? До конца следующей недели мы все умрем. Или будем сожалеть о том, что не умерли?» Поначалу я не имел ни малейшего представления, о чем она говорит. Я видел стоящую передо мной Кристи, с которой капала вода и которая несла дикую чушь, а потом пришел в ярость. «Трусливая сука», — подумал я. Она, должно быть, все прочитала по моим глазам, потому что подалась назад. Этого движения хватило, чтобы в голове у меня прояснилось. Какое право я имел называть ее трусливой? Она, в отличие от меня, не знала, что ждет за горизонтом. Я взял банное полотенце с полки над унитазом и протянул ей. «Разденься и вытрись». «Тогда выйди. При тебе мне неудобно». «Я выйду, если ты скажешь мне, что очухалась». Я очухалась». Она смотрела на меня негодующе и насмешливо. «Умеешь ты приходить в гости, Джордж?» Я повернулся к аптечному шкафчику. «Больше нет. Все уже в унитазе». Прожив с Кристи 4 года, я все равно заглянул в шкафчик. Потом спустил воду в унитазе. Разобравшись с таблетками, выскользнул мимо Сэдди за дверь. «Даю тебе 3 минуты». Девять. Я прочитал обратный адрес на конверте. Джону Клейтону, Ист Оглторп Авеню, 79, Саванна, штат Джорджия. Никто не мог обвинить этого ублюдка в том, что он прикрывается вымышленным именем и появился неизвестно откуда. Судя по дате на штемпеле, 28 августа, этот конверт уже дожидался Сэйди, когда та приехала из Рино. Почти 2 месяца она размышляла над содержимым конверта. Вечером 6 сентября мне показалось, что она грустна и подавлена. Этому не приходилось удивляться, с учетом фотографий, присланных ее бывшим. «Мы все в опасности», — услышал я от нее во время нашего последнего телефонного разговора. «В этом я согласна с Джонни». Фотографии запечатлели японских мужчин, женщин, детей. Жертв атомной бомбардировки Хиросимы, Нагасаки, а может, обоих городов. Некоторые ослепли, многие облысели. Большинство страдало от радиоактивных ожогов. Нескольких, как эту женщину без лица, словно поджарили на углях. На одной фотографии я увидел 4 черные статуи, отшатнувшихся в ужасе людей. Эти люди стояли у стены, когда взорвалась бомба. Они превратились в пар, как и практически вся стена. Сохранились только те ее части, которые заслоняли собой люди. А черными эти статуи стали, потому что их покрыла сгоревшая плоть. На обратной стороне каждой фотографии он написал одно и то же, четким, аккуратным почерком. «Скоро и в Америке. Статистический анализ не лжет». «Красиво, не правда ли?» Голос звучал ровно и бесстрастно. Она стояла в дверях, завернутая в полотенце. Волосы влажными локонами падали на голые плечи. «Сколько ты успела выпить, Сэйди?» «Только 2 стаканчика, потому что таблетки не действовали. Думаю, я пыталась тебе это сказать, когда ты тряс меня и отвешивала плеухи». «Если ты рассчитываешь на мои извинения, то ждать тебе придется долго. Барбитураты и спиртное в сочетании не из лучших». «Это не важно», — ответила она. «А плеухи мне отвешивали и раньше». Я вспомнил о Марине и поморщился. «Оплеуха, оплеухи рознь, но все равно оплеуха». И я не только боялся, но и злился. Она прошла к креслу в углу, села, туже замоталась в полотенце, напоминая угрюмого ребенка. «Мне позвонил мой друг Роджер Биттон. Я тебе сказал?» «Да». «Мой хороший друг Роджер». Ее взгляд предлагал мне как-то прокомментировать эту фразу. Я предпочел промолчать. Если на то пошло, ее жизнь принадлежала ей. Мне лишь хотелось убедиться, что Сэйди жива. «Ладно, твой хороший друг Роджер». «Посоветовал обязательно послушать вечером речь этого ирландского говнюка». Так он его назвал. Потом спросил, как далеко Джоди от Далласа. Я ответила и услышала: «Возможно, достаточно далеко. Все будет зависеть от направления ветра. Сам он уехал из Вашингтона, как и многие, но я не думаю, что им это как-то поможет. От атомной войны не убежишь». Она начала плакать. Громкие рыдания сотрясали все ее тело. «Эти идиоты собрались уничтожить наш прекрасный мир. Они собрались убить детей. Я их ненавижу. Я их всех ненавижу. Кеннеди, Хрущева, Кастро. Я надеюсь, все они сгорят в аду». Сэйди закрыла лицо руками. Я опустился рядом с ней на колени, как старомодный джентльмен, готовящийся предложить руку и сердце, и обнял ее. Она обвела руками мою шею, ухватилась за меня, словно утопающая. Тело было холодным после душа, но щека, которой она прижималась к моей руке, горела. В этот вечер я тоже их всех ненавидел, а больше всего Джона Клейтона, за то, что он посадил зернышко страха в разуме этой молодой женщины, неуверенной в себе и психологически ранимой. Посадил, поливал, пропалывал сорняки, наблюдал, как оно прорастает. И разве в этот вечер ужас обуял только Сейди? Разве только она обратилась к таблеткам и спиртному? Как быстро и крепко напивались сейчас в Ivy Room. Я ошибочно предположил, что люди встретят кубинский ракетный кризис точно так же, как и любой сложный период международной политической напряженности, поскольку ко времени моего поступления в колледж он превратился в список фамилий и дат, которые следовало выучить к следующему экзамену. Так это смотрелось из будущего. Но для людей в темной долине настоящего все выглядело иначе. «Эти фотографии ждали меня, когда я вернулась из Рина». Сейди не отрывала от меня налитых кровью, затравленных глаз. «Я хотела выбросить их, но не смогла. Смотрела и смотрела на них». «Как и хотел этот ублюдок, поэтому он послал их тебе». Она словно и не услышала. «Статистический анализ — его хобби. Он говорит, что со временем, когда компьютеры станут более мощными, статистический анализ превратится в самую важную науку, потому что он никогда не ошибается». Ложь. Перед моим мысленным взором возник Джордж де Мореншильд, обаятельный человек, единственный друг Ли. Всегда есть окно неопределенности. «Я чувствую, что день суперкомпьютеров Джонни никогда не придет. Оставшимся людям, если они останутся, придется жить в пещерах. Под небом уже не голубым. Ядерная ночь, так это называет Джонни». «Он несет пургу, Сейди, как и твой приятель Роджер». Она покачала головой. Ее красные глаза с грустью разглядывали меня. «Джонни знал, что русские готовятся запустить космический спутник. Мы тогда только-только закончили колледж. Он сказал мне об этом летом, и точно, в октябре они запустили спутник. Теперь они запустят собаку или обезьяну, — говорил он, — потом человека. И, наконец, двух человек. И бомбу». «И они это сделали? Сделали, Сейди?» «Они запустили собаку, и они запустили человека. Собаку звали Лайка. Помнишь? Она умерла там. Бедняжка. Им нет необходимости запускать двух человек и бомбу. Они воспользуются своими ракетами, а мы воспользуемся нашими. И все из-за говенного острова, где делают сигары». «Ты знаешь, что говорят фокусники?» «Фоку? Это ты к чему?» «Они говорят, что ты можешь обдурить ученого, но тебе никогда не обдурить другого фокусника. Твой бывший знает науки, но он точно не фокусник. А вот русские — те еще фокусники». «Это какая-то чушь. Джонни говорит, что русские должны схватиться с нами, и скоро, потому что сейчас у них превосходство по количеству ракет, но оно тает. Вот почему они не отступят в вопросе Кубы. Это предлог». Джонни насмотрелся новостных сюжетов о ракетах, которые проезжают по Красной площади 1 мая. Только он не знает, как, вероятно, не знает и сенатор Кучел, что у половины этих ракет нет двигателей. Ты не можешь... Он не знает, сколько этих баллистических ракет взорвется на пусковых площадках в Сибири из-за плохих расчетов. Он не знает, что половина ракет, сфотографированных нашими У-2, на самом деле раскрашенные деревья с картонными стабилизаторами. Это фокус, Сейди. На нем можно провести ученых, таких как Джонни, и политиков, таких как сенатор Кучел. Но другого фокусника не проведешь. Это не... Она помолчала, кусая губы. Потом спросила. «Откуда ты можешь это знать?» «Не могу сказать». «Тогда я не могу тебе поверить. Джонни говорил, что Кеннеди станет кандидатом на выборах президента от Демократической партии, хотя все остальные сходились на том, что это будет Хамфри, так как Кеннеди — католик. Он проанализировал результаты праймериз во всех штатах, свел все цифры и оказался прав. Он говорил, что баллотироваться Кеннеди будет в паре с Джонсоном, потому что Джонсон — единственный южанин, которого сочтут приемлемым к северу от линии Мейсона-Диксона. И в этом оказался прав. Кеннеди стал президентом, а теперь собирается убить нас всех. Статистический анализ не лжет». Я глубоко вдохнул. «Сейди, я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно. Ты уже проснулась и способна на такое?» Какое-то время мой вопрос оставался без ответа. Потом я бицепсом почувствовал ее кивок. Сейчас у нас раннее утро вторника. Противостояние продлится еще 3 дня. Может, 4. Не могу вспомнить». «Что значит «не можешь вспомнить»?» «Это значит, что в записи Хэлла об этом ничего нет, и знания я черпаю из курса истории Америки, экзамен по которому сдавал чуть ли не 20 лет назад. Просто удивительно, что я помню так много». «Мы установим блокаду Кубы, но на единственном русском корабле, который досмотрим, обнаружатся только продукты и промышленные товары гражданского назначения. Русские поднимут дикий шум, но к четвергу или пятнице сами напугаются до смерти и начнут искать выход. Один из крупных русских дипломатов станет инициатором тайной встречи с каким-то телевизионщиком. И тут, как по мановению волшебной палочки, такое со мной бывало при разгадывании кроссвордов, я вспомнил фамилию. Или почти вспомнил. Его зовут Джон Скейлори, или вроде того». «Скейли? Ты говоришь о Джоне Скейли, репортере новостной редакции ABC? «Скейли, Джон Альфред, американский репортер, сыгравший роль посредника в Карибском ракетном кризисе, передав американскому руководству послание, полученное от полковника КГБ Александра Фомина, настоящее имя Александр Семенович Феклистов». «Да, о нем. Это произойдет в пятницу или субботу, когда все остальные, включая твоего бывшего и твоего приятеля из Йеля, будут ждать команды сунуть голову между ног и на прощание поцеловать жопу». Она порадовала меня смехом. «Этот русский скажет что-то вроде...» Тут я заговорил с русским акцентом, освоил его, слушая жену Ли, а может, Бориса и Наташу из Рокки и Бульвинкля. «Передайте своему президенту, что мы хотим выйти из этого с честью. Вы соглашаетесь убрать ваши ядерные ракеты из Турции. Вы обещаете никогда не вторгаться на Кубу. Мы говорим «хорошо» и забираем ракеты с Кубы». «Именно так и будет, Сейди». Теперь она не смеялась, смотрела на меня глазами-блюдцами. «Ты все это выдумываешь, чтобы поднять мне настроение?» Я промолчал. «Ты не выдумываешь», — прошептала она. «Ты действительно в это веришь?» «Нет», — покачал я головой. «Я это знаю. Большая разница». «Джордж, никто не знает будущего». «Джон Клейтон утверждает, что знает, и ты ему веришь. Роджер из Йеля утверждает, что знает, и ему ты тоже веришь». «Ты к нему ревнуешь, верно?» «Ты чертовски права». «Я никогда с ним не спала. И не хотела». И после паузы добавила совершенно серьезно. «Никогда не лягу в одну кровать с мужчиной, который выливает на себя так много одеколона». «Рад слышать. Я все равно ревную». «Могу я задать вопрос, откуда ты...» «Нет, я на него не отвечу». Возможно, мне не следовало говорить ей так много, но я не мог остановиться. И, если честно, при необходимости я бы все повторил. «Но я скажу тебе кое-что еще. Ты сможешь это проверить через пару дней. Эдлай Стивенсон и русский представитель в ООН выступят перед Генеральной Ассамблеей». Стивенсон Эдлай Эвинг, политический деятель, постоянный представитель США в ООН в 1961-65 годах. «Стивенсон покажет огромные фотографии пусковых ракетных установок, которые русские строят на Кубе, и попросит русского представителя объяснить, почему русские утверждают, что ничего там не строят. Русский парень скажет что-то вроде: «Вам придется подождать, я не могу ответить, не получив точного перевода вашего вопроса». И Стивенсон, который знает, что этот парень владеет английским не хуже него, произнесет фразу, которая войдет во все учебники по истории, наряду с «не стреляйте, пока не увидите белки их глаз». Знаменитый приказ Уильяма Прескотта, полковника американской армии во время войны за независимость США, отданный солдатам перед сражением на Банкер-Хилл 17 июня 1775 года. Он скажет русскому парню, что готов ждать, пока не замерзнет ад. Она с сомнением посмотрела на меня, повернулась к столику у кровати, увидела прижженную пачку Винстон поверх горы окурков. «Думаю, у меня закончились сигареты». «Придется потерпеть до утра», — сухо ответил я. «Мне представляется, что ты выкурила недельную норму». «Джордж», — голос звучал тихо и смиренно, — «ты останешься со мной на ночь?» «Мой автомобиль припаркован на твоей...» «Если кто-либо из особо любопытных соседей откроет рот, я объясню им, что ты приехал повидаться со мной после речи президента, а потом двигатель не завелся». С учетом того, как нынче работал двигатель санлайнера, это объяснение представлялось правдоподобным. «Твоя внезапная озабоченность правилами приличия означает, что ты перестала тревожиться об атомном Армагеддоне?» «Не знаю. Знаю только, что не хочу оставаться одна. Я готова заняться с тобой любовью, если смогу этим удержать тебя, но не думаю, что мы получим удовольствие. У меня ужасно болит голова». «Ты не должна заниматься со мной любовью, милая. У нас же не деловые отношения». «Я не говорю...» «Я принесу тебе аспирин». «И загляни на аптечный шкафчик, хорошо? Иногда я оставляю там пачку сигарет». Пачка нашлась, но к тому времени, когда Сэйди сделала 3 затяжки, сигарету раскурил ей я, ее глаза осоловели, и она задремала. Я взял сигарету из ее пальцев и затушил о нижнюю часть склона Раковой горы. Потом обнял Сэйди и лег рядом с ней. Так мы и заснули. Десять. Проснувшись при первых лучах зари, я обнаружил, что ширинка брюк расстегнута, и умелая рука исследует содержимое трусов. Повернулся к Сэйди. Она спокойно смотрела на меня. «Мир пока на месте. Мы тоже. Приступай к делу. Только нежно. Голова все еще болит». Я выполнил ее просьбу и постарался растянуть удовольствие. Мы оба старались растянуть удовольствие. В конце она вскинула ноги, и ее ногти вонзились в мои лопатки. Это означало: «О, дорогой, о, Господи, о, милый!» «Кем угодно», — шептала она, и от ее дыхания на моем ухе я содрогался, кончая. «Ты можешь быть кем угодно, делать что угодно, только скажи, что ты останешься, и что все еще любишь меня». «Сэйди, я и не переставал тебя любить». Одиннадцать. Мы позавтракали на кухне, прежде чем я вернулся в Даллас. Я сказал, что действительно перебрался в Даллас, и хотя еще не поставил себе телефон, сообщу ей мой новый номер, как только он у меня появится. Она кивнула, повозила по тарелке яичницу. «Я поступлю, как и говорила. Не буду больше задавать вопросы о твоих делах». «Наилучший вариант. Не спрашивай и не услышишь». «Что?» «Неважно». «Только скажи мне еще раз, что делаешь доброе дело». «Да», — кивнул я. «Я из хороших парней». «Но когда-нибудь ты сможешь мне рассказать?» «Надеюсь. Эти фотографии, которые он прислал». «Я разорвала их этим утром. Больше не хочу о них говорить». «Мы не будем. Но я хочу, чтобы ты подтвердила, что никаких других контактов, за исключением письма, у тебя с ним не было. Что он сюда не приезжал». «Не приезжал. И письмо, если судить по штемпелю, отправлено из Саванны». «Я это заметил. Но заметил и другое. Со дня отправления прошло почти 2 месяца». «Он не из тех, кто способен на непосредственную конфронтацию. Умом он смел, но по натуре трус». Я решил, что это логичный вывод. Послать такие фотографии — классический пример пассивно-агрессивного поведения. Однако Сэйди не сомневалась, что Клейтон не узнает, где она работает и живет, и в этом ошиблась. «Поведение людей с неуравновешенной психикой предсказать трудно, дорогая. Если увидишь его, немедленно позвони в полицию, хорошо?» «Да, Джош», — в голосе слышалось раздражение. «Мне нужно задать тебе один вопрос, и больше мы не будем к этому возвращаться, пока ты не сочтешь нужным мне все рассказать. Если сочтешь». «Хорошо». Я уже пытался найти ответ на очевидный для меня вопрос, готовый сорваться с ее губ. «Ты из будущего, Джош». «Он может показаться тебе безумным». «Мы пережили безумную ночь. Спрашивай». «Ты Она рассмеялась, потом начала собирать тарелки. Пошла с ними к раковине и спросила, повернувшись ко мне спиной. «Ты человек с планеты Земля?» Я поднялся, подошел к ней, обнял, обхватив ладонями груди, поцеловал в шею. «Абсолютно. С пяток до макушки». Она повернулась, смотрела на меня очень серьезно. «Могу задать еще один?» Я вздохнул. «Валяй». «Одеваться на работу мне надо минут через 40. У тебя, случайно, нет еще одного презерватива? Думаю, я нашла лекарство от головной боли». Глава 20. 1. Короче, потребовалась угроза атомной войны, чтобы вновь свести нас вместе. Ну до чего романтично. Ладно, может и нет. Дек Симмонс, мужчина, всегда берущий с собой в кино на грустный фильм дополнительный носовой платок, горячо одобрил наше решение. Элли Докерти — нет. Такова уж странная особенность, которую я подметил. Женщины лучше хранят секреты, но мужчинам легче с ними жить. Через неделю после завершения Карибского ракетного кризиса Элли пригласила Сэдди в свой кабинет и закрыла дверь. Дурной знак. Она не стала ходить вокруг да около, а в лоб спросила Сэдди, узнала ли та обо мне что-то такое, чего не знала раньше. «Нет», — ответила Сэдди. «Но вы вновь начали встречаться». «Да». «Вы хоть знаете, где он живет?» «Нет, но у меня есть телефонный номер». Элли закатила глаза, и кто бы поставил ей это в упрек. «Он что-нибудь рассказал о своем прошлом? Был ли он раньше женат? Потому что я уверена, что был». Сэдди молчала. «Он не упомянул, что где-то бросил ребенка или двух, потому что иногда мужчины так поступают, а сделав это однажды, без малейшего колебания, мисс Элли, я могу вернуться к себе в библиотеку? Я оставила за себя ученицу, и пусть Эллен очень ответственная, мне бы не хотелось...» «Идите, идите», — Элли махнула рукой в сторону двери. «Я думала, Джордж вам нравится», — Сэдди поднялась. «Нравится», — ответила Элли тоном, который Сэдди расценила как «нравился». «И он бы нравился мне еще больше, особенно за отношение к вам, если бы я знала его настоящее имя и что он задумал». «Не спрашивай и не услышишь», — ответила Сэдди и направилась к двери. «И что это должно означать?» «Что я его люблю, что он спас мне жизнь, что в ответ я могу отдать ему только мое доверие, и именно так я и намерена поступить». Мисс Элли относилась к женщинам, привыкшим к тому, что последнее слово в большинстве случаев остается за ними. Но этот разговор стал исключением. Два. Осенью и зимой наша жизнь шла по заведенному порядку. Я приезжал в Джоди в пятницу во второй половине дня. Иногда по пути покупал букет в цветочном магазине Раундхилла. Иногда стригся в парикмахерской Джоди, животворном источнике местных сплетен. Опять же, я привык стричь волосы коротко. Помнил, что когда-то отращивал их такими длинными, что они падали на глаза, но никак не мог вспомнить причину, заставлявшую терпеть подобные неудобства. Привыкнуть к замене боксеров на плавки оказалось сложнее, однако через какое-то время яйца перестали жаловаться на удушение. Вечером в пятницу мы обычно ели в закусочной Элла, а потом шли на футбол. Когда футбольный сезон закончился, переключились на баскетбол. Иногда к нам присоединялся Дек в свитере футбольной команды с Брайаном, сражающимся Денхолмским львом на груди. Мисс Элли никогда. Ее осуждение не мешало нам ездить в Кэндлвуд Бунгалос после пятничных игр. Ночь с субботы на воскресенье я обычно проводил там в одиночестве, а утром присоединялся к Сэдди на службе в Первой методистской церкви Джоди. мы пользовались одним псалтырем и пели многие строфы псалма «Приносите снопы», начинавшегося строкой «Сейте утром, сейте семена добра». Мелодии и добрые слова по-прежнему звучат у меня в голове. После церкви мы обедали у нее дома, и я возвращался в Даллас. С каждым разом поездка казалась мне все более долгой и нравилась все меньше. Наконец, в холодный декабрьский день в моем Форде сломался шатун, то есть автомобиль однозначно дал понять, что выбранное направление движения неправильное. Я хотел его починить. Этот кабриолет Sunliner — единственный автомобиль, в который я влюбился. Но механик авторемонта в Кайлине сказал, что требуется замена двигателя, а он не знает, где его взять. Я залез в мой все еще толстый, скажем, относительно толстый, загашник и купил «Шевроле» 59-го года выпуска с характерными задними плавниками, напоминающими крылья чайки. Я понимал, что это хороший автомобиль. И Сейди говорила, что в восторге от него, но мое сердце принадлежало Санлайнеру. Рождественскую ночь мы провели вместе в Кэндлвуде. Я поставил на комод веточку омелы и подарил Сейди кардиган. Она мне — мокасины, которые я ношу по сей день. С некоторыми вещами долго не расстаются. В день подарков мы обедали у нее дома, и когда я накрывал на стол, на подъездную дорожку свернул ранч Вэгон Дека. «День подарков. Boxing Day. Второй день Рождества». Меня это удивило, потому что Сейди ничего не говорила о гостях. И еще больше я удивился, увидев мисс Элли на переднем пассажирском сиденье. А уж когда она вылезла из автомобиля и, сложив руки на груди, строго оглядела мой Шеви, мне стало понятно, что в неведении пребывал не только я. Но, и тут надо отдать ей должное, поприветствовала она меня, прекрасно изобразив теплые чувства, и даже поцеловала в щеку. В вязаной лыжной шапочке, напоминавшая состарившегося ребенка, мисс Элли поблагодарила меня натянутой улыбкой, когда я снял шапочку с ее головы. «Меня тоже не поставили в известность», — поделился я с ней. Дек крепко пожал мне руку. «С Рождеством, Джордж! Рад вас видеть! Господи, что-то очень вкусно пахнет!» Он скрылся на кухне. Через несколько секунд я услышал смех Сейди и ее голос. «Уберите оттуда руки, Дек! Или ваша мама плохо вас воспитывала?» Элли медленно расстегивала пальто, не отрывая взгляда от моего лица. «Это благоразумно, Джордж? То, что делаете вы с Сейди, это благоразумно?» Прежде чем я успел ответить, в комнату вплыла Сейди. Принесла индейку, с которой возилась после нашего возвращения из Кэндлвуд Бунгалос. Мы сели за стол, взялись за руки. «Дорогой Господь, пожалуйста, благослови еду, ниспосланную нам тобой», — начала Сейди. «И, пожалуйста, благослови нашу дружбу, каждого с каждым, разумом и душой». Я уже разжал пальцы, но она крепко держала мою руку своей левой, а руку Элли — правой. «И, пожалуйста, благослови дружбой Джорджа и Элли. Помоги Джорджу помнить ее доброту. И помоги Элли помнить, что без Джорджа в городе жила бы девушка с жутко обезображенным лицом. Я люблю их обоих, и так грустно видеть недоверие в их глазах. Во имя Иисуса. Аминь». «Аминь», — весело воскликнул Дек. «Хорошая молитва». И подмигнул Элли. Я чувствовал, что Элли хочет подняться и уйти. Возможно, остановило ее упоминание Бобби Джилл. А может, все возрастающее уважение, которое она испытывала к школьной библиотекарше. Или на ее решение остаться как-то повлияло отношение ко мне. Мне бы хотелось так думать. Сейди в тревоге смотрела на мисс Элли. «Индейка выглядит восхитительно». Элли протянула мне свою тарелку. «Вы не положите мне ножку, Джордж, и не жалеете гарнира?» Я знал, что Сейди ранимая, знал, что неуклюже, но и храбрости ей было не занимать. Как же я ее любил! Три. Ли, Марина и Джун навстречу Нового года поехали к Де Мориншильдам. Я остался в компании моих подслушивающих устройств, но когда позвонила Сэйди и спросила, не приглашу ли я ее на новогодние танцы в клубе отделения Гранжа в Джоди, заколебался. «Я знаю, о чем ты думаешь», — не отступалась Сэйди. «Но на этот раз будет лучше, чем в прошлом году. Мы постараемся, Джордж». Мы приехали в 20:00, вновь танцевали под провисшими сетями с воздушными шариками. В этом году играла группа «Домино». Тон задавали 4 трубача, которые взяли на себя роль прошлогодних серф-гитар а-ля Дик Дейл и отлично с этим справлялись. В зале стояли те же самые большие чаши с розовым лимонадом и имбирным элем, безалкогольное и сдобренное спиртным. Курильщики все так же забивались под лестницу, чтобы не выходить на холод. Но веселье по сравнению с прошлым годом точно прибавилось. Все ощущали облегчение и счастье. В октябре над миром нависла тень атомной войны, однако потом он вынырнул из-под нее. Я услышал несколько одобрительных комментариев по поводу того, как Кеннеди заставил плохого старого русского медведя убраться в берлогу. Около 9:00, во время медленного танца, Сэйди вдруг вскрикнула и оторвалась от меня. Я не сомневался, что она заметила Джона Клейтона, и мое сердце запрыгнуло в горло. Но вскрикнула она от радости, потому что заметила только-только появившихся в зале Майка Кослоу, на удивление симпатичного в твидовом пальто, и Бобби Джилл Олнет. Сэйди побежала к ним и споткнулась о чью-то ногу. Майк поймал ее и закружил. Бобби Джилл помахала мне рукой, немного застенчиво. Я пожал Майку руку и поцеловал Бобби Джилл в щечку. От уродливого шрама осталась едва заметная розовая линия. «Доктор говорит, что к следующему лету она исчезнет», — сообщила мне девушка. «Он говорит, что никогда не видел, чтобы рана заживала так быстро. Спасибо вам». «Я получил роль в смерти коммивояжера, мистера», — похвалился Майк. «Играю Бифа». «Твоя роль», — кивнул я. «Только берегись летающих тортов». Увидев, как он беседует с солистом группы в один из перерывов, я понял, что грядет. Когда музыканты вернулись на эстраду, солист взял в руки микрофон. «Ко мне обратились со специальной просьбой. Есть у нас в зале Джордж Амберсон и Сэйди Данхилл. Джордж и Сэйди, подойдите сюда, Джордж и Сэйди. Хватит сидеть, музыка ждет». Мы пошли к эстраде под гром аплодисментов. Сэйди смеялась и краснела. Кулаком погрозила Майку. Он улыбался во весь рот. В юношеском лице уже проступал мужчина. Медленно, застенчиво, но проступал. Солист начал отсчет, трубачи заиграли мелодию, которую я до сих пор слышу в своих снах. Я протянул руки к Сэйди. Она покачала головой, но при этом задвигала бедрами. «Давайте, мисс Сэйди!» — крикнула Бобби Джилл. «Станцуйте с ним!» «Станцуйте! Станцуйте! Станцуйте!» Начала скандировать толпа. Сэйди сдалась и взяла меня за руки. Мы станцевали. Четыре. Полночь Домино заиграли «Старое доброе время». Другая аранжировка, те же нежные слова. И вокруг нас воздушные шарики начали медленно опускаться на пол. Пары обнимались и целовались, как и мы. «Счастливого Нового года, Дж...» Она подалась назад, хмурясь. «Что не так?» А я вдруг увидел техасское хранилище школьных учебников. Отвратительный кирпичный куб с окнами глазами. Именно в этом году ему предстояло стать символом Америки. «Не станет. Я не позволю тебе пройти так далеко, Ли. Ты никогда не выглянешь из окна на 6-м этаже. Это я тебе обещаю». «Джордж!» Меня вдруг пробрала дрожь. «Счастливого Нового года». Я уже собрался поцеловать ее, но она задержала меня. «Это должно скоро случиться? То, ради чего ты здесь?» «Да», — кивнул я. «Но не в эту ночь. Эта ночь принадлежит только нам. Поцелуй меня, милая, и потанцуй со мной». Пять. конце 1962-го, начале 1963-го я жил двумя жизнями. Хороший в Джоди и в Кэндлвуде, другой — в Далласе. Ли и Марина съехались вновь. Их первой остановкой в Далласе стал разваливающийся дом на соседней с Уэст-Нили улице. Перебраться туда им помог Дэм Мориншильд. Джордж Баух пропал из виду, как и остальные русские эмигранты. Ли их всех отвадил. «Они его ненавидели», — отмечал Эл в своих записях. Ниже сделал приписку. «Он этого добивался». Готовые обрушиться здания из крошащегося красного кирпича, номер 604 по Элсбет-стрит, вмещало 4 или 5 квартир. В них жили бедняки, которые много работали, много пили и плодили орды сопливых вопящих детей. В сравнении с этой квартирой дом Освальда в Форт-Уорте выглядел чуть ли не дворцом. Мне не требовались средства электронного слежения, чтобы видеть, что семейная жизнь Освальдов разваливалась. Марина продолжала носить шорты и после того, как заметно похолодала, словно упрекала Ли своими синяками. Разумеется, и ради того, чтобы показать свою сексуальную привлекательность. Джун обычно сидела между ними в коляске. Если они начинали громко ссориться, малышка уже не плакала, просто наблюдала и для успокоения сосала палец или пустышку. В один из ноябрьских дней 1962 года я вернулся из библиотеки и увидел Ли и Марину, кричавших друг на друга на углу Уэст-Нили и Элсбет. Несколько человек, по большей части женщины, учитывая время суток, вышли на крыльцо, чтобы полюбоваться зрелищем. Джун сидела в коляске, завернутая в розовое ворсистое одеяло, молчаливая и забытая. Ссорились они на русском, но причину пояснял указывающий перст Ли. Марина надела на прогулку прямую черную юбку. Я не знаю, назывались они тогда юбками-карандашами или нет. И молнию на левом бедре застегнула только наполовину. Вероятно, материя попала в зубчики, и бегунок не опускался ниже. Но, судя по яростному тону Ли, выходило, что она снимает мужчин. Марина отбросила со лба волосы, указала на Джун, махнула рукой в сторону дома, в котором они жили. Из дырявых желобов капала черная вода. На вытоптанной лужайке валялся мусор и банки из-под пива. И крикнула на английском. «Ты врешь про счастье, а потом приводишь жену и ребенка в этот свинарник?» Он покраснел до корней волос и обхватил руками тощую грудь, словно хотел приковать их к себе и не дать воли. Возможно, ему это бы и удалось на сей раз, если бы Марина не рассмеялась и не покрутила пальцем у виска. Наверное, этот жест одинаково воспринимается во всех странах. Потом она начала отворачиваться от него. Он развернул ее лицом к себе, при этом едва не перевернув коляску с Джун. Ударил. Марина упала на потрескавшийся бетон тротуара и закрыла лицо руками, когда он наклонился над ней. «Нет, Ли, нет! Больше не бей меня!» Он ее не ударил. Схватил. Поднял на ноги, начал трясти. Голова Марины болталась из стороны в сторону. «Ты!» — раздался слева от меня скрипучий голос. «Ты, парень!» Я увидел пожилую женщину, опиравшуюся на ходунки. Она стояла на крыльце в розовой фланелевой ночной рубашке и стеганом жакете. Седые волосы торчали во все стороны, напомнив мне о 20-тысячевольтовом перманенте Эльзы Ланчестер в фильме «Невеста Франкенштейна». «Этот человек бьет женщину! Подойди и прекрати это!» «Нет, мэм», — ответил я дрогнувшим голосом. Хотел добавить, я не встану между мужем и женой, но лгать не стал. Правда же состояла в том, что я не хотел своими действиями менять будущее. «Ты трус!» — бросила она мне. Я едва не сказал «вызовите копов», однако вовремя сдержался. Если старушка об этом и не думала, а я подал бы такую мысль, это тоже могло изменить ход истории. Приезжали ли копы? Хоть раз. В записи Хэлла такого не было. Я знал только, что Освальда никогда не привлекали к ответственности за избиение супруги. Впрочем, в это время и в этом месте мало кто из мужчин привлекался за побои. Одной рукой он волок Марину по дорожке к дому, другой тащил коляску. Старуха бросила на меня последний испепеляющий взгляд и, переставляя ходунки, вернулась домой. Остальные зрители тоже разошлись. Шоу закончилось. Из гостиной я навел бинокль на кирпичную развалюху, расположенную наискосок от моего дома. 2 часа спустя, когда уже собрался прекратить наблюдение, появилась Марина с маленьким розовым чемоданом в одной руке и завернутым в одеяло ребенком в другой. Она сменила оскорбившую достоинство Ли юбку на брюки и вроде бы надела два свитера. День выдался холодным. Быстрым шагом пошла по улице, несколько раз оглянулась, опасаясь, что Ли бросится за ней. Когда я убедился, что он за ней бежать не собирается, вышел из дома и двинулся следом. Она дошла до автомобильной мойки, расположенной в 4 кварталах на Уэст-Дэвис, и позвонила по телефону-автомату. Я сидел на другой стороне улицы, на автобусной остановке, прикрывшись газетой. 20 минут спустя подъехал верный Джордж Баух. Она принялась торопливо рассказывать о случившемся. Он подвел ее к переднему пассажирскому сиденью, открыл дверь. Она улыбнулась и чмокнула его в уголок рта. Я уверен, он счел за счастье и первое, и второе. Потом сел за руль, и они уехали. В этот вечер перед домом на Элсбет-стрит произошла еще одна ссора и вновь при скоплении живущих в непосредственной близости соседей. Я присоединился к ним, полагая, что в толпе не привлеку к себе особого внимания. Кто-то, почти наверняка Баух, прислал Джорджа и Джин де Мориншильд, чтобы те забрали вещи Марины. Баух, вероятно, справедливо рассудил, что только им удастся сделать это без драки, которую мог устроить Ли. «Будь я проклят, если отдам хоть что-нибудь!» — кричал Ли, не замечая, сколь жадно соседи ловят каждое слово. На его шее вздулись жилы, лицо вновь стало багрово-красным. Как он, наверное, ненавидел эту особенность своего организма — краснеть, словно юная девушка, которую застукали за передачей любовной записки. Де Мориншильд решил надавить на здравомыслие. «Подумай, мой друг, в этом случае еще есть шанс, если она пришлет полицию...» Он пожал плечами и вскинул руки к небу. «Тогда дайте мне час», — попросил Ли. Губы разошлись, обнажая зубы, и отнюдь не в улыбке. «Этого мне хватит, чтобы порезать все ее платья и разломать игрушки, которые присылали эти богатеи, чтобы подкупить мою дочь». «Что происходит?» — спросил меня подкативший наш Винни парень лет 20. «Домашняя ссора, как я понимаю». «Осмонд? Или как там его фамилия? Да? Русская женщина ушла от него. Я скажу, давно пора. Этот тип чокнутый. Он коммунист, знаете?» «Что-то такое слышал». Ли сходил на крыльцо с гордо поднятой головой, расправив плечи, прямо Наполеон, отступающий из Москвы, когда Джин де Мориншильд крикнул ему: «Прекрати это, придурок!» Ли повернулся к ней. Его глаза широко раскрылись. Он не мог поверить, что его так назвали. И обиделся. Посмотрел на де Мориншильда, как бы говоря, «приструни свою жену». Однако де Мориншильд молчал. Происходящее определенно забавляло его. Он напоминал театрала, смотрящего вполне пристойную пьесу. Ничего выдающегося, не Шекспир, но время скоротать можно. «Если ты любишь свою жену, Ли, ради бога, прекрати вести себя как избалованный мальчишка. Будь мужчиной». «Вы не можете так говорить со мной». От волнения его южный выговор стал заметнее. «Я могу, буду и говорю», — отрезала Джин. «Принеси нам ее вещи, а не то я сама вызову полицию». «Джордж, вели ей замолчать и не лезть в чужие дела». Де Мориншильд весело рассмеялся. «Сегодня ты наше дело, Ли». Он стал серьезным. «Я перестаю тебя уважать, товарищ. Пусти нас в дом. Если ты ценишь мою дружбу, как я ценю твою, немедленно пусти нас в дом». Плечи Ли поникли. Он отступил в сторону. Джин поднялась по ступенькам, не взглянув на него. Но де Мориншильд остановился и заключил Ли, теперь болезненно тощего, в дружеские объятия. Через пару секунд Освальд обнял его. Я осознал с жалостью и отвращением, что этот мальчишка, а он и был мальчишкой, заплакал. «Они что, педики?» — спросил парень на велосипеде. «Они не такие, как все, это верно», — ответил я, — «но в другом смысле». В конце того же месяца, После выходных, проведенных с Эдди, я обнаружил, что Марина и Джун вернулись на Элсбет-стрит. Какое-то время в семье царил мир. Ли снова работал, увеличивал фотографии и приходил домой вечером, иногда с цветами. Марина встречала его поцелуями. Однажды обратила его внимание на лужайку, с которой убрала мусор, и он ей поаплодировал. Она рассмеялась, и тут я заметил, что зубы у нее белые и ровные. Я не знал, какое отношение имел к этому Джордж Баух, но полагал, что самое непосредственное. Я наблюдал за этой идиллией с угла и вновь вздрогнул, услышав скрипучий голос старухи с ходунками. «Долго это не продлится, знаешь ли». «Возможно, вы и правы». «Он, скорее всего, убьет ее. Я такое уже видела». Ее глаза с холодным презрением смотрели на меня из-под всклокоченных волос. «И ты не вмешаешься, ничего не сделаешь, не правда ли, красавчик?» «Я вмешаюсь», — возразил я. «Если станет совсем уж плохо, вмешаюсь». Это обещание я намеревался выполнить, хотя и не ради Марины. Восемь. Через день после обеда у Сэйди, в день подарков, я нашел в своем почтовом ящике листовку от Освальда, хотя подписал ее некий А. Хайдл. Эта вымышленная фамилия упоминалась в записи Хэлла. За А скрывался Алик. Так называла его Марина, когда они жили в Минске. Листовка меня не встревожила, потому что такую получили все, кто проживал на этой улице. Она была отпечатана на яркой розовой бумаге. Вероятно, Освальд позаимствовал ее на работе. И я видел с десяток, а то и больше в ливневой канаве. Жители Далласского района Дубовый утес не научили относить мусор в положенное для него место. «Долой передачи фашистского канала 9! Долой логово сторонника сегрегации Билла Джеймса Харгиса! Долой фашиста экс-генерала Эдвина Уокера!» Во вторник вечером в программе Билла Джеймса Харгиса «Христианский крестовый поход» канал 9 намерен показать интервью с генералом Эдвином Уокером, реакционным фашистом, стремящимся убедить ДФК напасть на мирных людей Кубы и нагнетающим по всему югу антинегритянские сегрегационные настроения. Если у вас возникли сомнения в точности этой информации, загляните в ТВ-гид. Эти двое выступают за все то, против чего мы боролись во Второй мировой войне, и их фашистским воплям не место в эфире. Эдвин Уокер – один из тех сторонников господства белых, которые пытались помешать Джеймсу Мередиту учиться в Оле Мисс. Если вы любите Америку, протестуйте против бесплатного предоставления эфирного времени тем, кто проповедует ненависть и насилие. Напишите письмо. Еще лучше приходите 27 декабря на канал 9 и устройте сидячую демонстрацию протеста. А. Хайдл, президент отделения комитета «Руки прочь от Кубы», Даллас-Форт Уорд. Читая, я попутно отмечал ошибки, потом сложил листовку и сунул в ящик с моими рукописями. Если на телестудии состоялась демонстрация протеста, то грязь Геральт не сообщила о ней в номере, вышедшем на следующий день после передачи Харгиса, в которой принял участие Уокер. Я сомневаюсь, что кто-нибудь пришел, включая и самого Ли. Я точно не пришел, но во вторник вечером включил канал 9, потому что хотел посмотреть на человека, которого Ли, вероятно, Ли, в скором времени попытается убить. Поначалу показывали только Харгиса, толстяка с зачесанными назад, прилизанными черными волосами, который сидел за большим письменным столом и делал вид, будто строчит что-то важное под хоровую запись боевого гимна республики. Как только хор смолк, он отложил ручку и заговорил, глядя в камеру. «Добро пожаловать на передачу «Христианский крестовый поход, соседи! Сегодня у меня хорошие новости! Иисус любит вас!» «Да, любит. Каждого из вас. Не присоединитесь ли ко мне в молитве?» Харгис напрягал ухо Господа не меньше 10 минут. Говорил то же самое, что и другие проповедники. Благодарил его за возможность распространять Слово Божье и наставлял благословить тех, кто посылает ему свою любовь. Потом перешел к делу, прося Бога вооружить его избранных мечом и щитом праведности, чтобы мы смогли победить коммунизм, который показал свое уродливое мурло в каких-нибудь 90 милях от побережья Флориды. Он просил Бога даровать президенту Кеннеди мудрость. Сам Харгис, доверенное лицо большого парня, этой мудростью само собой обладал. Вторгнуться туда и с корнем вырвать сорняки нечестивости. Он также требовал, чтобы Бог положил конец росту коммунистической угрозы в кампусах американских колледжей, и к этому имело какое-то отношение фолк-музыка, но Харгис потерял нить и не стал развивать эту мысль. Закончил он, возблагодарив Бога за неспосланного им в этот вечер гостя, героя сражений при Ансо и у водохранилища Чосин, генерала Эдвина Уокера. Уокер пришел в студию не в военной форме, а в костюме цвета хаки, очень эту форму напоминавшем. Стрелки на брюках выглядели достаточно острыми, чтобы воспользоваться ими вместо бритвы. Его каменное лицо пробудило во мне воспоминания о Рэндольфе Скотте, актере, сыгравшем множество ковбойских ролей. Генерал пожал Харгису руку, и они поговорили о коммунизме, который окопался не только в студенческих кампусах, но и в коридорах Конгресса и в научном сообществе. Затронули фторирование питьевой воды. А потом переключились на Кубу, которую Уокер назвал раковой опухолью Карибов. Я видел, почему Уокер с таким треском провалился на выборах губернатора Техаса в прошлом году. Выступая перед школьниками, он бы усыпил их и на первом уроке, когда они наиболее бодры. Но Харгис умело направлял его, восклицая «Восславим Иисуса!» и «Бог тому свидетель, брат!», когда занудство Уокера становилось совсем уж невыносимым. Они обсудили грядущий агитационный крестовый поход по югу, названный «Операция «Ночная скачка». А потом Харгис попросил Уокера высказать свое мнение в связи с некими оскорбительными обвинениями в сегрегации, которые появились в нью-йоркской прессе, да и везде. Уокер наконец-то забыл, что его показывают по телевизору, и разом ожил. «Вы знаете, что это всего лишь грубая коммунистическая пропаганда?» «Я знаю!» — воскликнул Харгис. «И Господь хочет, чтобы вы это сказали, брат!» «Я всю жизнь провел в армии Соединенных Штатов, и в сердце останусь солдатом до моего последнего дня». Если бы у Ли получилось, день этот наступил бы примерно через 3 месяца. «И будучи солдатом, я всегда исполнял свой долг. Когда президент Эйзенхауэр направил меня в Литл-Рок во время гражданских беспорядков в 1957 году, связанных, как вы знаете, с десегрегацией центральной средней школы, я выполнил полученный приказ». 9 чернокожим школьникам в Литл-Роке, штат Арканзас, удалось попасть на занятия лишь 24 сентября 1957 года после введения в город 1200 солдат 101-й воздушно-десантной дивизии. Десантники 2 месяца сопровождали детей на пути в школу и охраняли их в коридорах. «Но, Билли, я также и солдат Господа». «Христианский солдат! Восславим Иисуса!» «И как христианин я знаю, насильственная десегрегация — решение абсолютно неправильное. Оно противоречит Конституции, противоречит правам штатов и противоречит Библии». «Расскажите нам об этом!» Харгис вытер со щеки слезу, а может, каплю пота, просочившуюся сквозь грим.